Глава 13. Откровенно говоря, Сом даже обрадовался этому знакомому и, самое главное, понятному звуку. А то эти премудрости и загадки его уже достали. Но в самом деле, валять твою кладь, так и умом тронуться недолго. Крышу уже конкретно срывает, аж стропила трещат. Миры какие-то, монстры, бабы-трансформеры, не докрыл еще этот. Парень-то он вроде ничего, но валенок каких поискать. Будто вчера родился, ковать твою медь. И в то же время не так прост, как кажется. То тело меняет, то ноги отращивает. Может, конечно, и впрямь не его ноги плавали. А все равно как-то оно все подозрительно и странно. И не только это, а все странно. Зона, не зона, хрен поймешь. То ли дело, когда стреляет, особенно когда по тебе. Тут уже все понятно. Раз стреляет в тебя, значит, это враги. А коли враги, то надо в них тоже стрелять. Если вдруг нечем, тогда убегать и прятаться. Эпический опус. Все предельно ясно и просто. Тем более, чем стрелять пока имеется. А ну-ка, кто там по нам так соскучился? Сталкер, который с первыми звуками стрельбы рухнул на землю, прихватив за собой Тимоху, выпустил наугад короткую очередь и осторожно приподнял голову. Вдоль реки, примерно в сотни метров, к ним пробирался отряд, рыл так в полста. Причем знакомых уже рыл, тех самых в комбезах из хамелеонки. Теперь Сом уверился, что это именно они спасли недокрыла. Совершенно непонятно, зачем и почему, но какая разница, йодисты калий, может, у них такое понятие морали. Тонущего следует обязательно спасать, неважно, свой он или чужой. А того, кого только спас, убивать как-то уже не с руки. Надо повременить хотя бы пару-тройку часиков. Ну а что эпический опус, чем не вариант? У нас ведь тоже вроде как больных казнить не принято. Сначала вылечат, а уже потом петлю на шею или пулю в затылок. Хреновасто лишь то, что нападающих многовато для них с Тимохой, и место практически открытое. Снова бежать на тот берег? Сталкер посмотрел туда и увидел, что обезьяны-пауки, хоть их и стало заметно меньше, по-прежнему сидят на берегу или бродят среди кустов и плодовых деревьев. Йодисты калий. А что у нас здесь? Здесь совсем неподалеку лес. Значит, нужно, отстреливаясь, ползком или короткими перебежками отступать к лесу. Или даже сначала дать уйти недокрылу, чтобы не мешался, а потом уж самому двигать. Да, это оптимально. Лучшего варианта не предвидится, солить твою плешь. Значит так, Тимоха! Уверенно, не допуская сомнений в голосе, произнес Сом. Сейчас я открою огонь, а ты быстро-быстро почешешь в лес. Очень быстро. Желательно пригнувшись. Когда добежишь, укройся там хорошенько за деревьями и открывай огонь по этим чудикам. Только очень прошу, валять твою кладь, не стрельни по мне. Отойди сначала в сторонку, чтобы я оказался не на линии огня. А пока будешь стрелять, я тоже побегу к лесу. Усек? Недокрыл молча кивнул. Он вообще был неузнаваемо серьезен и вроде как даже не особо испуган. «Тогда я дам тебе один магазин», — сказал Тимоха. Чтобы у нас было поровну патронов, а гранаты вообще все забери, тебе они тут нужнее будут. А если в лесу засада? Высказал предположение сталкер и тут же об этом пожалел. А ну как накаркал. Однако недокрыл, лишь помотал головой. Если там засада, меня все равно убьют, еще когда буду бежать. В таком случае патроны зря пропадут и гранаты. Ну ладно, давай, согласился Сом. Переложив боеприпасы из Тимохиных подсумков в свои, он махнул напарнику рукой. «Приготовься! Начну стрелять, сразу дуй со всех ног!» И он начал стрелять, а Тимоха дунул. Ведя огонь по монстрам, сталкер вновь поймал себе на мысли, что враг стреляет неприцельно, а точнее специально целясь не точно в него. Пули свистели над головой, вжикали, зарываясь в землю совсем рядом, но ни одна не легла и не просвистела на действительно опасном расстоянии. Сом рвал пару секунд, чтобы оглянуться на Тимоху. Тот бежал довольно шустро, и до леса ему оставалось уже меньше половины, чем он пробежал. Вот только о том, что нужно пригибаться, засранец забыл. Впрочем, похоже, монстры его не собирались прикончить немедленно. «Может, просто встать да пойти к лесу?» — подумал Сом. «Неспешно так, в развалочку. А что ковать твою медь? Если они в нас попадать не хотят, то почему бы и нет?» И все-таки он этого делать не стал, потому что у любого врага должна быть какая-то задумка, иначе зачем было вообще эту стрельбу затевать? А раз так, то лучше по возможности ему подыгрывать. Кто знает, Поведи он себя неправильно, не получит ли он как раз за это с десяток пуль в спину. А монстры ведь не зря придумали эту войнушку. Если они не убивают, значит, убийство не является их настоящей целью. Тогда что? А известно, что солить твой плешь. Его задумка отступить к лесу. То есть, скорее всего, противнику именно это и нужно. Но зачем? Чтобы дичь попала в засаду? Нелогично. Проще стрелять прямо сейчас на поражение, тут даже целиться, считай, без надобности. Не послушаться и не идти в лес? А что тогда делать? Вон монстры, хоть и не быстро, но приближаются. Интересно, если и не стрелять, и не отходить, что будет, когда они подойдут вплотную? Поволокут его к лесу насильно? И тут раздалась автоматная очередь со стороны леса. Ага, понял Сом. Стало быть, Тимоха добрался. А раз так, он решил не ставить сомнительных экспериментов и поступить именно так, как говорил напарнику. И выпустив короткую очередь в сторону монстров, тоже почему-то выше их голов, сталкер, пригнувшись, побежал к лесу. Добежать туда ему позволили, даже почти не стреляли вслед. Сталкер быстро отыскал напарника и поделился с ним своими сомнениями насчет неправильного поведения монстров. «Понимаешь, валять твою кладь», — сказал он в завершение. «Нас будто специально загоняют куда, как коров». «Это кто такие?» — наморщил лоб Тимоха. «Они злые? Это люди или звери?» «Это скотина такая домашняя. Му-у-у! Молоко дает с рогами». «Как это молоко с рогами?» «Да не молоко с рогами, чудило, а корова с рогами. Жует траву и дает молоко, а иногда и мясо». «Сама?» — удивился Недокрыл. «Что сама?» «Мясо дает». «Слушай, отстань, а! А то мы сейчас мясо дадим, тук тебя в так!» «Но ты же сам начал про коров!» «Тимоха, не зли меня!» — рыкнул Сом. «Я из города, а не из деревни. Мне коровы дал лампочки. Ты лучше скажи, почему эти вояки упорно мажут ковать твою медь?» Недокрыл вдруг переменился в лице и, прикрыв глаза, что-то забормотал под нос. «Ты чего?» — насторожился сталкер. «Помолиться удумал?» Какое-то время Тимоха молчал. Потом открыл глаза и тихо произнес. «Я кое-что вспомнил. Ты сказал про город и про то, что мажут, и я...» «А ну-ка, ну-ка, тук тебя в так! Что ты там вспомнил?» — подобрался Сом. «Я вспомнил, что те двое, когда я чуть не умер, говорили что-то вроде этого. До города дойдут сами, не пойдут, а побегут, мимо не промажут». Сталкер, услышав такое, нахмурился. Ему очень не нравилось, когда его что-то вынуждали делать. Он привык сам решать, куда ему идти, а тем более бежать. Но, похоже, в этом случае выбирать особо не приходилось. К тому же, внезапно Саму пришла в голову интересная мысль, и он посветлел лицом. «Вот что, ковать твою медь!» — помотал он головой. «Выходит, нас в город гонят. Значит, мы уже не коровы. Тех в городе не держат. Но смотри, что получается. Я тут мозгами пораскинул». Извилины выпрямил и вот что удумал. «Ты говоришь, нас гонят в город, так? Если я не бредил. А ты видел с горы хотя бы намек на какой-нибудь город поблизости?» «Нет, но мы же не знаем, какие тут города, на что они похожи». «А при чем здесь тут?» — осклабился сталкер. «Вся фишка в том, что город не тут, а там». «Где это там?» — заморгал Недокрыл. «На земле, солить твою плешь. Рядом с той зоной, откуда я сюда попал. Мы же с тобой уже решили, что зона сразу и там, и тут. Ну, на Хрюкосе еще. И сейчас мы в ней больше тут. А местным ребяткам это не понравилось. Может, у них зона — это что-то вроде заповедника, и посторонним вход в нее запрещен. А мы тут, ковать твою медь. Травку топчем, яблочки рвем, фауну нервируем. Браконьерим, короче, по-черному. Вот они нас и погнали. Настойчиво, но аккуратно. А куда лучше нас всего гнать? Понятно, к себе домой. Вот они нас и гонят к тому месту, где зона больше у нас. Туда, где рядом наш город. Усек? Не совсем. Откуда они знают, где зона больше у вас? Эпический опус. Ну, раз гонят, значит, знают, валять твою кладь. Зачем бы они гнали, если бы не знали? Хорошо. А зачем они тогда дали мне патроны с гранатами и забрали комбез? Ведь если тут заповедник, то стрелять нельзя. Они, наоборот, должны были отобрать у меня и оружие, и патроны, и у тебя тоже. Устанут отбиравши, — буркнул Сом. И вообще, Что ты заладил? Зачем? Откуда? От Махмуда. От какого еще Махмуда? Да был у меня один знакомый из Сыктывкара. Тоже любил вопросы задавать. А теперь? Теперь не любит. Но ведь я... Шляпка от гвоздя. Дам пару раз, заколотишься. Ты меня лучше не зли, тук тебе в так. А на свой идиотский вопрос ты сам уже отвечал. Не помню, озадачился Тимоха. Я ж говорю, шляпка. Всю память отшибла, йодистый калий. А кто мне про торговлю впаривал? Что у тебя комбез за патроны купили? Вот тебе и объяснение, солить твой плешь. Денег не было, расплатились патронами. Да если бы и были, на кой маракой тебе их деньги? А патроны, они везде пригодятся. Не только в заповеднике. Универсальная валюта. А вообще, хватит трындеть. Вон, глянь, монстры уже близко. Сейчас опять стрелять начнут. А ну, какая шальная пуля заденет? Я не хочу. Да я как бы тоже не жажду. Давай-ка опередим события валять твою кладь. Побежим наобум, а если окажется, что неверное направление выбрали, ребятки нам подскажут парой-тройку стрекочущих фраз. И они побежали. Скорее всего, Сом понял намерение монстров правильно, потому что поначалу те и впрямь не стреляли. Потом раздалось несколько коротких очередей слева. Все ясно, нужно забирать правее. Примерно после минуты тишины еще пара очередей. Теперь уже справа. Виноваты, исправимся. И так еще раза 3-4 за десяток минут неспешного бега. Сталкер держался позади напарника. Не потому ясен пень, что пустил его вперед как наименее ценного члена группы, а чтобы тот был постоянно на глазах. А то в прошлый раз на реке тот и был-то без пригляду всего ничего, и остались от козлика рожки до ножки. Хуже даже, только ножки. «Мы еще долго будем бежать?» — пропыхтел явно не привыкший к длительным нагрузкам недокрыл. «Что-то города не ви...» Тимоха исчез. Вот только что рысил метрах в трех впереди, а уже нету. Сом резко остановился. Внимательно огляделся по сторонам, посмотрел наверх. Ничего подозрительного не увидел. Обычные, пусть и незнакомого вида деревья, чистое синее небо между зелеными кронами. А что внизу? Да то же, что у него самого под ногами. Поросль, похожая на мох, да низкорослый, смахивающий на брусничник ягодник. А может, и не ягодник, ковать твой меч, что-то ягод не видно. Наверное, просто карликовый кустарник. Но где же Тимоха? Неужто тоже в карлика превратился? Суперкарлика величиной с муху. Мошка, Тимошка, валять твою кладь. А что если... Сом даже поежился, вспомнив свою теорию, что они до сих пор в зоне. А в зоне у нас что? В зоне у нас аномалии. И он, позорище же поголовое, умудрился об этом забыть. Он, опытный сталкер, забыл, как следует вести себя в зоне. Разбегался, распрыгался, словно кролик за крольчихой. Стыдоба солить твою плешь. И ведь так теперь и получается, что Тимоху он вперед погнал в качестве миноискателя. Ясно же, бедолага напоролся на аномалию. Тут и к детке не ходи. Причем на совсем непонятную. Потому что вот так мгновенно и бесследно ни в одной известной аномалии никто еще не пропадал. Хоть что-то да оставалось. Изувеченный, а то и совсем целехенький труп. Обугленные головешки, кровавый фарш, мясистый студень. Здесь же ничего. Ни плевка, ни какашки. Сталкер как остановился, так больше и не двигался, замер на месте. Кто его знает, где начало этой аномалии? Может, в сантиметре впереди. Чтобы узнать это, нужно было бросить камешек. Но камешков под ногами не оказалось. Сом подумал, чем бы их заменить, и не нашел ничего лучшего, как достать из-под сумка автоматный магазин и выщелкнуть из него один патрон. Повертел его в руках, даже зачем-то понюхал и бросил вперед, недалеко, на пару шагов. Патрон, поблескивая желтым боком, остался лежать во мху. Сталкер осторожно подошел к нему, поднял, кинул еще на полметра вперед. Патрон снова повел себя совершенно обычно. Упал на землю, как и положено вести себя честному патрону, когда его кидают. Этот шаг Сом сделал с удвоенной осторожностью. По его прикидкам, Тимоха исчез где-то совсем рядом, буквально в паре тройки десятков сантиметров. Присев и подняв патрон, сталкер не торопился вставать на ноги. Его так и подмывало протянуть вперед руку и пощупать мох и брусничник. Но руки было жалко. Он прекрасно помнил, что становилось с теми несчастными, к кого угораздило вляпаться, к примеру, в тот же ведьмин студень. Сом потянулся было к ножнам со сталкером, но тут же передумал. Нож было еще жарче, чем руку. Тогда он снял с шеи автомат, реквизированный у мертвых монстров. Конечно, оставаться без него было тоже не фонтан, но, по крайней мере, этот кусочек металла не вызывал у него никаких теплых чувств, помимо сугубо практических. Логичнее было использовать АКСУ, патронов для него все равно в наличии не имелось, но свой автомат, как и нож, казался ему почти одушевленным, и подвергать его смертельной опасности не поднялась рука. Сталкер поднялся и пошевелил стволом мох, провел им до брусничника, ничего необычного и странного. Провел еще чуть вперед и что-то почувствовал. Сначала ему показалось, будто ствол зацепился за упругий стебель, но нет, ничего автомату не мешало. Во всяком случае, ничего видимого. Сом усилил нажатие, ствол неохотно, будто упершись в толстую резиновую пленку, подался еще на десяток сантиметров вперед. А потом... Потом пленка словно порвалась, и сталкер, не ожидав этого, сделал пару быстрых шагов, чтобы не клюнуть носом. Ему показалось, что в лицо и в грудь дунул ветер. Да что там ветер, настоящий ураган, но ударил на секунду, не больше. Сом невольно зажмурился. А когда открыл глаза снова, первым делом подумал, что ослеп. Через пару мгновений понял, со зрением все в порядке. Просто слишком резким был переход из солнечного света в ночную тьму. И когда глаза оправились от шока, оказалось, что она вовсе не полная. Ее и настоящей тьмой-то было трудно назвать, поскольку даже освещение присутствовало, пара тусклых фонарей впереди и несколько светящихся окон. Еще примерно через полминуты зрение окончательно свыклось с новыми обстоятельствами, и сталкер увидел, что его окружают дома. Обычные каменные дома высотой в 4-5 этажей. Это был город. Вот только какой. И тут по ушам резануло воплем. «Сом, это ты! Чего ж ты так долго-то, тук тебя в так?